а сам послал человека к месту службы Лай Шанжуна с просьбой, чтобы тот под видом болезни отказался от службы. Госпожа Ван ничего об этом не знала. Надо сказать, что Цзя Юнь не придал значения ответу Цзя Цяна на просьбу Лайда. Он, как и прежде, играл в азартные игры и однажды проиграл крупную сумму. Он обратился к Цзя Хуаню с просьбой дать ему взаймы денег, но у Цзя Хуаня не было ни копейки. А все сбережения, которые оставила после смерти его мать, он давно промотал. Когда Цзя Юнь попросил у него денег, Цзя Хуань вспомнил, как его обижала Фэнзе, и, воспользовавшись отсутствием Цзя Ляня, решил с помощью Цзя Юня за свою обиду отомстить Цяо Цзя. «Ты старше меня, — сказал он Цзя Юню, — а не умеешь добывать деньги. Как только тебе понадобились деньги, ты сразу ко мне». «Странно ты рассуждаешь», — удивился Цзя Юнь. «Мы всегда вместе развлекаемся, и ты знаешь, что денег взять больше негде. А ты не слышал, что кто-то из дальних краев хочет купить себе наложницу?» — спросил Цзя Хуань. «Почему бы тебе не договориться с дядей Ван Женем и не отдать Цяо Цзе?» «Я давно об этом слышал», — отвечал Цзя Юнь. «Только боялся говорить, чтобы не рассердить тебя. Разве ты не знаешь, что человек, который хочет купить себе наложницу, не осмелится обратиться к таким людям, как мы?» Тогда Цзя Хуань наклонился к уху Цзя Юня и прошептал несколько слов. Цзя Юнь промолчал, так как ему казалось, что Цзя Хуань рассуждает слишком наивно. «О чем вы тут совещаетесь?» — спросил Ван Жэнь, неожиданно появляясь на пороге. «Хотите обмануть меня?» Тогда Цзя Юнь шепотом рассказал ему все, о чем только что говорил Цзя Хуань. «Замечательно!» — воскликнул Ван Жэнь, всплеснув руками. «Ведь у нас деньги появятся, только бы вы не струсили!» «А мне бояться нечего. Я ее родной дядя и могу распоряжаться ее судьбой. Нужно только, чтобы третий господин Цзя Хуань сначала поговорил со старшей госпожой Син, а я потолкую со старшим дядей Сином. Когда госпожи спросят наше мнение, мы в один голос будем уверять, что отдать Цяо Цзе лучший выход из положения». После того, как заговорщики обо всем договорились, Цзя Юнь пошел к госпоже Син и госпоже Ван. А Ван Жэнь отправился на переговоры к старшему дяде Сину. Цзя Юнь, не жалея слов, расхваливал свое предложение, суля всем необычайные выгоды. Госпоже Ван предложение понравилось, хотя она не особенно в него верила. А госпожа Син, которой сказали, что все делается с согласия дядюшки Сина, не возражала и только велела послать за Сином, намереваясь сама поговорить с ним. Дядя Син знал, что ему кое-что перепадет от этого дела, и всячески старался убедить сестру. «Князь, за которого хотят сватать вашу внучку, человек приличный. Если вы согласитесь выдать девочку за него замуж, можно ручаться, что ваш муж тут же будет восстановлен в должности, а это поможет всему дому Жунго». Госпожа Син всегда была легковерной, и слова дядюшки дурака ввели ее в заблуждение. Она пригласила на переговоры Ван Женя, он обрисовал все в самых ярких красках, и тогда госпожа Син вызвала к себе Цзя Юня и сказала ему, что надо делать. Ван Жэнь велел послать людей на подворье Вана и сговориться с ним. Князь, не зная, кого ему предлагают, послал людей посмотреть девочку. Однако Дзяюнь перехватил людей по дороге и объявил.